У меня не хватало дыхания. Я вскочил и выбежал из кабинета. Даже, кажется, хлопнул дверью. В моем возбуждении я готов был бежать на вокзал, вскочить в первый поезд и ехать в Москву, в ЦК. Потом я поостыл, решил написать в ЦК подробное письмо. В поезде, возвращаясь в наш поселок, я мысленно составлял это письмо. Я представлял себе, как его читает один из секретарей ЦК. Как он, возмущенный, ударяет кулаком по столу и приказывает немедленно вызвать к телефону секретаря обкома. Как зажигается лампочка на лакированном коммутаторе секретаря. О, я ни минуты не сомневался, что так оно и будет. Всего месяц тому назад я читал постановление ЦК по сельскому хозяйству. До этого мы все прочли другие решения, которые у каждого честного человека в нашей стране вызвали радость и гордость за нашу партию. Мы видели, знали, что партия не остановится ни перед чем, чтобы восстановить правду там, где она была попрана, что она поднимает всю нашу страну на новый этап ее жизни. Но потом я подумал, пока мое письмо попадет в Москву, пока будет разобрано и проверено, пройдет время. Я не сомневался в том, что в эти дни в ЦК стекаются тысячи писем со всей нашей страны, потому что и коммунисты, и беспартийные почувствовали, что ЦК хочет знать их мнение, хочет разбудить их инициативу. Не затеряется ли, не потонет ли в этом потоке мое письмо с Дальнего Севера, с маленькой, местного значения стройки? А пока все останется по-старому. Я представил себе, как встретят меня Крамов, Светлана, Фалалеев, узнав, что я съездил безрезультатно, что меня не поддержали. Настроение мое упало. Рассказывать о дальнейшем мне стыдно, но я должен это сделать. Я вернулся в поселок. Была суббота. Проходя мимо шайбы и услышав смутный человеческий гул, я вдруг почувствовал неодолимое желание забыть, хотя бы ненадолго забыть, все, что произошло. Словом, я зашел в шайбу. Зашел с твердым решением выпить только бутылку пива, но не удержался, поддался уговорам соседей и выпил 100 граммов водки, потом еще. Смутно помню, как появился потом крамовский шофер, как меня усаживали в кабину трехтонки. Проснулся я ночью в комнате Крамова. Очень хотелось пить. Я уже протрезвел, только сильно болела голова. Несмотря на позднее время, Николай Николаевич сидел за столом и читал при свете прикрытой картонным колпаком лампы. «Дайте воды», — попросил я. Крамов повернулся ко мне, захлопнул книгу. «Ты чего не спишь?» — спросил он таким тоном, будто мое пребывание здесь было вполне естественно. Он встал, вышел в тамбур и вскоре вернулся с жестяной кружкой в руках. Я залпом выпил ледяную воду. Крамов снова уселся за стол. Боль в голове утихла. Я лежал на той самой койке, на которой спал в свою первую ночь на туннель-строе. Как хорошо мне было тогда! Какой уютной казалась мне эта комната! С какой любовью, с каким чувством дружбы и преданности глядел я тогда на Крамова! Сейчас мне были противны стены, неприятен Крамов, сам себе я казался отвратительным. «Ты, говорят, в область ездил?» — спросил Крамов. «Ездил», — глухо ответил я. «Насчет домов?» «Да». «Ну и как?» «Не будет домов», — ответил я, не глядя на Крамова. «Я так и думал». «Спокойно, без тени злорадства», — сказал Крамов. «Ты еще не знаешь, что значит в нашей хозяйственной системе смета». «Теперь знаю». Крамов встал, прошелся по комнате и сел на кровати у меня в ногах. «Послушай, Андрей», — сказал он, — «боюсь, что ты все-таки не разбираешься в людях, с которыми работаешь. Ты все думаешь, что здесь большая земля, а здесь полярка, понимаешь?» «Люди как люди». «Нет, это люди особые. Часть из них — бывшие кулаки, высланные сюда в период коллективизации, их дети». Потом те, кто переехали сюда, еще когда тут были сплошные тундры и редкие лопарские поселки. В свое время эти люди неплохо потрудились. Но сейчас у них нет больше стимула для работы. Они давно уже получают всевозможные надбавки за выслугу лет в Заполярье и будут их получать вне зависимости от, так сказать, производительности своего труда. Ну, наконец, еще одна категория. Люди, которые здесь появились в последние годы, у них один стимул – деньги. Ясно? Теперь я тебя спрашиваю как взрослого человека. Учитываешь ли ты все это, когда затеваешь возню с домами и прочей культурой? Не лучше ли вести себя с ними просто, трезво, без иллюзий, зная их цели и преследуя свою цель? Как же? Научите, — тихо сказал я. Пожалуйста. Первая категория — народ травмированный, требующий особого подхода и бдительности. Людей второй категории, зажиревших бездельников, надо заставлять работать, понимаешь, заставлять. Людям третьей надо давать возможность заработать. Без этого ничего не выйдет. Вот тебе и все методы. Скажите, так же тихо, хотя злость так и кипела во мне, спросил я, а людей, просто людей, здесь нет? Просто честных советских людей. Послушай, Андрей, нетерпеливо оборвал меня Крамов. Избавь ты меня от пустых демагогических вопросов. Я рассказываю тебе о специфике здешних контингентов. О специфике, понимаешь? Понимаю, сказал я. Но простите меня, Николай Николаевич, в ваших словах я вижу другую специфику. Специфику холодного, злого, предвзятого отношения к людям. Опять ты. Подождите, сказал я, приподнимаясь. Вот вы говорите «бывшие кулаки». Ну, допустим. Но с тех пор прошло четверть века, ведь за эти годы многие из них честным трудом создали себе новую биографию, давно восстановлены во всех правах, некоторые из них даже орденами награждены, а вы хотите кнут наготове держать. Да я говорю не о кнуте, а о бдительности, прервал меня Крамов. Перестаньте, воскликнул я. Вы опошляете большое революционное слово «бдительность». Будьте бдительны, но опустите свой кнут. Разве вы не чувствуете, что народу опротивили люди с кнутом? Разве вы не читали решение правительства об амнистии? Даже бывшие преступники прощены, те, которые искупили свою вину. Теперь о детях. Многим из этих ребят только по 20 лет. Они родились, когда их отцы уже не были кулаками. А вы хотите и над ними держать свой кнут, шантажировать их грехами отцов. «Да кто вам разрешит это в наше время?» Я был очень взволнован, вскочил с постели. Крамов встал тоже. Потом он снова опустился на кровать. «Ну ладно, прекратим этот бессмысленный спор. Миролюбиво и даже виновато», — сказал он. «Пожалуй, ты прав. Человеческая жизнь — самый большой капитал на Земле, в особенности жизнь советского человека». Я удивленно посмотрел на него. Мне даже показалось, что эти слова произнес не Крамов. Настолько проникновенно прозвучали они. Трудно было представить себе, что все сказанное ранее и эти последние фразы произнесены одним и тем же человеком и с одинаковой убежденностью в голосе. Крамов глядел прямо мне в лицо своими спокойными, редко мигающими васильковыми глазами. «Жизнь многообразна, Андрей», — задумчиво и немного печально продолжал он. Возьмем, к примеру, военный устав. Все в нем правильно и разумно, но на войне приходится прибегать к далеко не уставным средствам. А ведь и мы не в тылу, Андрей. Он еще что-то говорил, но я почти не слушал его. Странное дело, совсем недавно голос Николая Николаевича, его манера говорить, его аргументация, все это целиком подавляло меня, а теперь его слова шли как-то мимо. «Зачем он все это говорит? К чему?» — подумал я. Сел у стола и стал перелистывать книгу, которую только что читал Крамов. Это была «Жизнь пчел» Метерлинка. «А наша жизнь — это борьба», — продолжал Крамов развивать мысль, начало которой я прослушал. «И путь к достижению наших больших и очень гуманных целей не всегда может быть гуманным». Он умолк и, опустив голову, задумался. Я молчал и вдруг заметил, как Николай Николаевич, одним уголком глаза, не поднимая головы, следит за мной. «Не выходит у нас беседы», — резко сказал я, вставая. Крамов тоже поспешно встал. Я пошел к двери. «Ты куда?» — растерянно и даже испуганно спросил Крамов. «Пойду. Голова трещит. Все равно не засну». «Ты с ума сошел?» — заслоняя дверь, воскликнул Крамов. 8 километров пешком отмахать? Погоди, утром отвезу». «Не надо». «Ладно», — угрюмо и даже грубовато буркнул Крамов. Удивительно быстро менялся его тон. «Хочешь идти — иди. Насчет выпивки — не болтай. Ханжей и лицемеров достаточно и за полярным кругом». Он отошел от двери, пропуская меня. В Заполярье наступила осень. Прозрачным стал воздух, и вершины далеких, невидимых ранее гор показались над горизонтом. Пожелтела трава, скрывавшая незаметные летом болота. Вода в озерах стала голубой. Кустарник и лишайники пестрым ковром покрыли лощины. Полярный день кончился, и смена дня и ночи стала обычной. Часто шли дожди, но они не угнетали так, как в городах или в степи, потому что каждый новый дождь точно открывал новые краски в заполярной природе. Я шел в предрассветной дымке по бесконечной кольцевой, огибающей гору дороге, шел к себе на участок. Шел и думал, неужели в нашей жизни и в самом деле существуют две правды? Одна — великая правда больших обобщений, больших, так сказать, чисел и исторических свершений, а другая — маленькая правда житейской практики, часто противоречащая первой. В свете большой правды мы строим туннель, чтобы люди не подвергались опасности обвалов, чтобы ценные грузы без задержки доходили по назначению, то есть в конечном итоге трудимся для блага, для счастья людей. Но разве эта цель вдохновляет Крамова? И ей ли служит Светлана? Я предложил элементарную вещь, облегчающую жизнь нашим строителям. Разве мою мысль подхватили и помогли реализовать те, чьим первым долгом является забота о людях? Разве не встретил я равнодушие и даже сопротивление? Как же так? Как совместить эти две правды? Все было ясно для меня, когда я учился в институте, когда все шло по расписанию и когда я знал о жизни за стенами института только по газетам. Но, может быть, газеты были неправы? Ведь в некоторых часто представлялось дело так. Партия дает лозунг, всех людей охватывает энтузиазм, и все они единодушны в реализации этого лозунга. «Встречаются, правда, и плохие люди», — говорили нам, «но их так мало, и поведение их настолько не определяет всего происходящего, что их можно просто не принимать во внимание». А здесь, в реальной жизни, все обстоит иначе. Я шел, все больше и больше распаляя себя, все более негодуя на людей, которые разрушали мое представление о жизни. В воскресные дни, особенно по утрам, на нашем участке тихо. Первым человеком, которого я встретил, добравшись до участка, был Павел Харитонович Трифонов. Он сидел у горы, на валуне, перед зеркальцем, приспособленным на выступе породы, и брился. Я подошел и, не поздоровавшись, раздраженно сказал: «Не будет у нас домов!» Трифонов продолжал бриться, натягивая языком щеку. Потом он осторожно провел по бритве щепоткой мха, снимая мыльную пену, и спокойно спросил: «Почему?» И тут меня, как говорится, прорвало. Я выложил ему все, что думал об инструкторе обкома и об Аулине, и о бюрократизме, который опутал всю нашу жизнь, и обо всем, о чем размышлял, идя от Крамова. Не знаю, слушал меня Трифонов или нет. Он продолжал спокойно бриться, не отрываясь от зеркальца. Окончив бритье, Трифонов тщательно протер мхом бритву, уложил ее в кожаный футляр, сполоснул кисточку водой из стоявшей тут же на камне жестяной кружки, встал, улыбнулся и сказал: «Ну их к черту, бюрократов, товарищ Арефьев. Пойдем лучше погуляем. Смотри, день-то какой. Ты, кстати, где ночевал-то? В поселке?» Меньше всего я был настроен гулять. Я не выложил еще и половины всего, что кипело во мне. Но последний вопрос Трифонова смутил меня. Он сразу вернул меня к вчерашнему происшествию в шайбе. Я настороженно посмотрел на Трифонова. Уж не стало ли известно на участке о том, что со мной произошло? Может, кто-нибудь из наших рабочих был вчера в шайбе? Но по лицу Павла Харитоновича ничего нельзя было определить. Он медленно поглаживал себя по щекам, проверяя, чисто ли побрился. «В поселке ночевал», — буркнул я, — «в комендантском общежитии». «Так что же, погуляем?» — снова спросил Трифонов. «Вот только имущество свое отнесу». Взяв кружку, кисточку и зеркальце, он пошел в барак и через минуту появился снова. Уверенно спокойному тону Трифонова трудно было противостоять. Я пошел с ним. Лес находился километрах в двух. Издали он был особенно красив. Позолоченные осенью деревья, точно языки пламени, вырывались из зеленого, еще не успевшего целиком пожелтеть, лесного массива. «А тебе тут беспокоились», — сказал, не глядя на меня, Трифонов. «Говорят, обещал в субботу вечером вернуться». «Кто беспокоился?» «Одинцова?» — вырвалось у меня. «Почему только Одинцова?» — люди спрашивали. «Агафонов интересовался. Зайцев, парень этот западного. Да и другие спрашивали». Я был уверен, что рабочим нашего участка в сущности нет никакого дела до меня, и слова Трифонова обрадовали меня. Как было бы хорошо собрать сегодня людей и сказать, что я добился разрешения построить дома, что через 2-3 месяца мы сможем начать жить по-человечески. А вместо этого я должен сообщить, что все останется по-старому. При этом я не имел права сказать, что в обкоме сидят бюрократы. Я должен придумать какое-то объективное, правдиво звучащее объяснение. То есть, в конечном итоге, повторить доводы Баулина, которые считал такими несправедливыми. Раздражение, досада, которые только что улеглись во мне, снова охватили меня. И я обрушил на Трифонова поток моих горьких размышлений. Я говорил: «Вот вы, Павел Харитонович, старый коммунист, рабочий, представитель руководящего класса. Как же вы и ваши товарищи допустили, чтобы бюрократизм и равнодушие пустили такие глубокие корни в нашей стране? Почему не остановили поток трескучих фраз, которыми разные аллилуйщики оглушали людей? Вот я читаю решение ЦК о сельском хозяйстве и вижу, как обманывали нас раньше газеты, романы, стихи, как оглушали нас процентами, гектарами, пудами, когда на деле обстояло все иначе, хуже, во много раз хуже. Нам говорили, что забота о человеческом счастье — это закон социализма. А разве Крамов и тот же секретарь обкома, инструктор, наш Фалалеев, наконец, разве они заботятся о людях? Разве это цель их жизни? Но ведь они у власти, ведь они руководят нами. Как же вы допустили все это?» Я уже не помню, что говорил еще. Я спешил, торопился высказать все, что накипело во мне. И, наконец, замолчал. Молчал и Трифонов. Мы огибали озеро, красное от лучей восходящего солнца. Белые облака, похожие на островки, неподвижно отражались в нем. «Ты спрашиваешь, Арефьев, что мы делали все эти годы?» — медленно переспросил Трифонов. «Что ж, я отвечу тебе. Мы работали. Тебя еще не было на свете, а мы с твоим отцом работали, чтобы ты мог расти и учиться». «Знаю, знаю», — отмахнулся я. «Все работали, это мне известно. А к чему привела ваша работа?» Трифонов вдруг резко остановился и в упор посмотрел на меня. Его стариковски спокойные, окруженные сеткой морщинок глаза внезапно стали злыми, колючими. Мои последние слова, видно, причинили ему сильную боль. «Щенок!» — грубо оборвал меня Трифонов. «Ты что, отчета у меня пришел требовать? Мы царя убрали, старую жизнь сломали, заводы, колхозы построили, на войне кровью исходили. И все это для тебя, сосунка, сохранить, чтобы... А ты живых бюрократов увидел, и они перед тобой все заслонили?» «Я не хотел вас обидеть, Павел Харитонович», — сказал я. «Но разве партия не критикует сейчас много из того, что было раньше?» «Критикует», — воскликнул Трифонов, — «и правильно делает. Много паразитов, иждивенцев к нам присосалось. Но то великое, что наш народ создал, Партия хранит, как зеницу ока, и ты не смей на это замахиваться, слышишь?»